Мира покорно закрылась вуалью и медленно стала уходить. Она спустилась ярусом ниже, и ей предстояло пройти еще два коридора. Стояла тишина, гости устали, в галереях не было посторонних. Мира даже не знала, сколько точно посторонних находится сейчас во дворце. Она дышала ночным воздухом, впервые замечая, что он отличается от запаха дорог гор. Он был знаком, знаком, как она знала с детства. Они играли в прятки с отцом, именно ночью. Он прятался, она искала его. Забава была отчаянная. Слуги боялись, что она потеряется. А она и не представляла, как можно потеряться в такой стройной системе дворца. Она собиралась спуститься ярусом ниже, когда сзади раздался шум шагов, и Мира ускорила шаг, надеясь, что уйдет, разойдется с кем-то, кто прогуливался по дворцу. Шаги преследовали ее. Она не успела дойти до пандуса, когда они ее нагнали. «Я готов умереть, только бы раскрыть твой секрет!» За спиной вспыхнул светильник, и кто-то потянул вуаль. Мира вскрикнула, пытаясь не отпускать ее, но тот, кто преследовал, оказался сильней. Светильник бил в глаза, свет резал их. Одной рукой она держала накидку, другой стала защищаться от света. «Я убью тебя быстрее, чем ты успеешь вздохнуть», — раздался голос Эл совсем близко. Потом хватка резко ослабла, и Мира сама отбросила накидку, потому что ей было нечем дышать от волнения. Светильник потух почти сразу, но она так четко различила две фигуры, одна крепкая мужская со светильником в руке. Его лицо было страшно искажено, а за его спиной стояла Эл в своем лиловом одеянии и кинжалом в руке. Она схватила мужчину за шиворот крепкой хваткой, так что он хрипел и не пытался сопротивляться. А кинжал был направлен ему в шею. Мира бросилась бежать со всех ног. Палага почуял остроту лезвия и замер. «Убьет», — подумал он. Светильник снова вспыхнул уже у нее в руке. От испуга Палага не понял, что уже отпущен на свободу. Он видел Эл только в храме, где, как и остальные, верил с трудом, что перед ним та надменная Эл, к которой он привык. Эл убрала свое оружие и швырнула в Палагу шар. «Проваливай к себе, следопыт!» Он поймал светильник и замер с тупым выражением лица. «Это же Мира!» – произнес он. Эл толкнула его так сильно, что он расшиб спину о стену, что оказалось за его спиной как-то слишком быстро. «Был болваном, им и умрешь!» Эл надвинулась на него. «Если ты вымолвишь ему хоть слово, я тебя убью. Если ты появишься в коридорах до утра, я тебя убью. Если ты вообще покажешься мне на глаза до свадьбы, я тебя точно убью. Марш к себе!» Палага успел зажмуриться, а когда посмел открыть глаза, узнал свою комнату. Светильник был при нем. Он прижимал его к себе обеими руками, словно опасался уронить. Он не мог понять, каким образом он сюда попал. Он снова зажмурился, но увидел гневное лицо, окутанное лиловым туманом, и решил больше глаза не закрывать. Мира мчалась по галерее, пока силы не оставили ее. Стемнело, светили звезды. Она привалилась к перилам, чтобы перевести дыхание и отдохнуть. И тут снова шорох шагов. «Не подходите!» — выкрикнула она. Шаги замерли. «Я повинуюсь», — ответил ей с темноты мягкий голос с успокоительными интонациями. «Я ухожу». Мира вдруг испугалась еще больше. «Нет, не уходите». Она часто дышала. «Я жду», — произнес тот же голос. «В чем причина испуга?» «Кто-то из чужих напал на меня», — сказала Мира, не понимая, имеет ли она право откровенничать с незнакомцем. Голос был другой. Не тот напал на нее. От испуга она стала кутаться в вуаль, хоть было темно. Он причинил зло. Голос приобрел строгий тон. «Он мог, но был остановлен моим другом», — решила Мира ответить неопределенно. «Со мной ты можешь чувствовать себя в безопасности». Она справлялась с волнением, а он сохранял прежнюю дистанцию. «Я провожу. Ступай, я буду следовать сзади». «Нет, лучше рядом», — попросила она. Он приблизился, Мира снова сбросила накидку. Теперь ей хотелось увидеть незнакомца, но у него не было светильника. Он медленно шел слева от нее, с той стороны, где были звезды, но их свет был ничтожен и теперь не выдавал даже профиль. Мира умышленно выбрала дальнюю дорогу, незнакомец заинтересовал ее. Это было нескромное любопытство. Но в темноте Мира была словно на своей территории. Она чувствовала себя лучше и увереннее, тем более, что он вызвался ее охранять. Но где же Эл? Хорошо, что ее нет. Мира не хотела, чтобы она возникла так же внезапно. Она не решалась спрашивать, кто он. Казалось, это развеет его секрет, и тогда станет неинтересно. Он молчал, шел спокойно, уверенно, будто темнота не мешала ему. «Ты хочешь понять, кто я?» — спросил он наконец. «Почему не спросишь?» «Не хочу», — ответила она. «Мне так нравится». Он ничего не сказал, следуя с ней рядом. Вот уже ее ярус, ее комната, осталась открыть дверь. «Как ты ориентируешься во дворце?» — спросила она. «Темно?» «Так же, как и ты, королева. Я чувствую это пространство». Мира вздрогнула, издала громкий вздох, который выдал ей испуг. «Дай руку!» — потребовала она и протянула свою. Но он стоял ближе, чем она рассчитывала. Ее ладонь уперлась в его грудь. Он был в тонкой рубашке, и в это мгновение Мире показалось, что рядом кто-то очень знакомый. Он отстранился, взял ее руку, и она почувствовала досаду от того, что не имеет права протянуть руки и коснуться лица, плеч, груди. Ей досталась только рука, и она беззастенчиво взяла ее в свои обе ладони, изучая пальцы. Он молчал, позволил ей дерзкое действие, а потом подал вторую руку. Темнота стала ее помощницей. Она изучила вторую. Через короткое время она знала эти руки наизусть. Ее сознание быстро запомнило их. Или оно помнило раньше. Она держала его кисти еще какое-то время. Он будто испытывал ее, не убирал рук, не спрашивал. Он ждал. Ему тоже было странно сначала. Шаги были едва слышны, но она точно знала маршрут. По дороге она потеряла вуаль, не заметив этого, что выдало волнение. Ткань скользнула по его ладони. Он поймал и выбросил ее в звездное пространство. У нее не было возможности спрятаться. Малейший луч света, и он увидит лицо. Теперь она стояла напротив, и ее так интересовали его руки. Настал момент, когда его душа дрогнула от мимолетной догадки. Она не отпускала руки и одновременно не знала, что с ним делать. Тогда он решился на хитрость и дерзость одновременно, на эксперимент. Он сделал шаг вперед и чуть в сторону, направив ее руку так, чтобы она неминуемо обняла его шею. Он же дикарь для нее. Если она даст отпор, то он извинится и спишет все на обычай или на случай. Азарт так разыгрался в нем, что он представил более дерзкое действие. Ее лицо было у самого его плеча. Достаточно наклониться. Он едва удержался, чтобы не дать ход этой затее, и остановился вовремя. Ее рука стала изучать его плечо особым, знакомым ему способом. Он вздрогнул от прикосновения пальцев. Рука замерла на его плече. Неужели? Догадка. И он обнял ее стан без всякого стеснения. Она остановит его. «Как твое имя?» — прошептала она. «Тебе его не назвали?» «Мне известно твое, Алмейра». Он отпустил ее талию, нашел ее обе ладони и положил себе на лицо. «Тебе хочется этого?» — сказал он тихо. «Бродяга!» — прошептала она. «Нет, неверно. Я Бразовиль, король западных земель». «Ах!» Она словно растаяла, он только и слышал, как закрывается дверь. В этом не было никакой логики. Он едва сдержал порыв, чтобы не броситься за ней. Это будет слишком. Уйти? Нет. Подозрения терзали его. Эл разыскать ее. И тут он вспомнил, что великий не нужен там, где смертные сами могут разобраться. «Выйди. Я прошу», — позвал он из-за двери. «Найди светильник». «Нет. Лучше в темноте. Нам нужно объясниться. Иначе нас поженят без нашей на то воли. Я имею право отказаться от тебя, если не нанесу тебе этим оскорбление. Я так поступлю, так и знай. Мы должны понимать, что делаем. Выйди, я больше не прикоснусь к тебе». Ответом было молчание. Потом в галерее появился свет, и лиловый силуэт вышел из темноты. Это Эл со светильником в руке с усталым видом брела по галерее ему навстречу. «Очень интересно», — вздохнула она, — «а король времени зря не теряет». Бразовиль хотел возразить, но при взгляде на сонное лицо Эл сжалился. Ему было известно, что она устает и скрывается по ночам, чтобы отдохнуть. Я шла к себе, но, кажется, покоя мне и тут не будет. Пойду-ка я на свой балкон. Она показала ему резкий жест, чтобы он отошел от двери. Ему ничего не оставалось, как подчиниться, пройти за ней всю галерею до следующего спуска. Она указала на небо. «Звезду видишь?» «Да», — ответил он. «На четвертом ярусе есть балкон. Она будет там». «Мира? А кого ты хотел видеть? Не буду спрашивать, что ты делал около комнаты королевы». «Эл, это...» «Топай наверх, покоя от вас нет», — фыркнула Эл. Так же она прежде говорила с Палагой, если он вел себя как тупица. Бразовиль ощутил скоротечность этой ночи, тоску и сомнение. «Светильник возьми», — вдогонку бросила Эл. «Я знаю дорогу», — сказал он. Он вбежал на пустой балкон. Там наскочил на кресло, которое от волнения не сразу распознал. Ему пришлось присесть и растереть ушибленную ногу. Потом он посмотрел на звезду, схватился за голову. Какое-то наваждение владело им. Девушка, которую он едва не поцеловал, была так похожа на Миру. Этой манерой изучать его плечо и рост и походка, которую он сравнил в начале ужина, только голос другой. У Миры был тонкий голосок, который заставлял замереть, когда она разговаривала с ним. Он ждал, слушался, чувствовал нетерпение и угрызение совести. Зря он покинул ярус королевы, нужно было добиться встречи. Чего, согласие? После его выходки она подумает, что нравится ему. Он не успел, к счастью, вообразить последствия. Шаги послышались совсем близко. Кто-то упал на колени перед ним. «Умоляю», — произнес всхлипывающий голос. «Умоляю тебя, не терзай меня больше, Эл. Я виновата, я была слаба. Ты права, король хорош собой, но я не люблю его. Я люблю бродягу. Я от отчаяния начала путать их. Я брежу наяву. Пусть это будет он». Он склонился и нащупал плечи. Он не мог сказать ни слова. Волнение захлестнуло его. Ее руки вцепились в его локти. Наступила пауза. Он смог подняться и поднял ее. Он просто положил ее руки себе на плечи. «Мира», — прошептал он. Утром Арис провожал Эл. Он уловил мгновение ее ухода, вышел ей наперерез. «Извини, но я распознал это мгновение», — сказал он. «Я всегда была уверена, что ты видишь верно. Идем, я покажу тебе, чего ты не сможешь увидеть». Она завела его на теневую сторону четвертого яруса, подвела к стене и указала рукой направление. «Не испугни только». Арис увидел в утренней тени два силуэта, которые, обнявшись, прильнули к перилам балкона. Его губы растянулись в улыбке. Она его узнала. «И да, и нет», — покачала головой Эл. Они тихо удалились. «Береги их», — напутствовала Эл, подходя к лестнице на верхний ярус. «Все?» — спросил он. И надежда угасла, когда она согласно кивнула.